Сон вернул меня в те скрытые дни, когда Цици нарочно уронила и разбила кувшин с водой, чтобы у нас с ней возник повод отлучиться из дома. Вода растеклась по полу и забрызгла мне лицо. Я проснулся среди ночи и обнаружил, что действительно влажно мое лицо. Но не от воды, а от слез. На следующее утро за нами прислали из дворца правителя. Причем, как ни странно, гонец сообщил, что владыка Красная Цапля, господин Весельчак, желают видеть вовсе не главу семьи, как это было бы можно предположить, но нашу мать. Отец дожидался ее возвращения молча, понурившись, избегая встречаться со мной взглядом. Когда мама вернулась, лицо ее было бледным, а руки, пока она снимала с головы и плеч платок, дрожали. Однако от былой ее подавленности не осталось и следа. Матушка вовсе не выглядела женщиной, пережившей утрату и убитой горем. «Да, дочь мы, похоже, потеряли, однако это еще не значит, что вот мы потеряли все», — промолвила она. «В каком смысле мы потеряли Цици?» — спросил я. «Ну, она так и не явилась во дворец», — ответила мать, не глядя на меня. «Обманула охранявших ее храмовых прислужниц и сбежала». «Бедный Пак Цин, он от всего этого едва не лишился ума». Когда ему доложили о побеге, он велел искать беглянку по всему острову, но Цици так и не нашли. Один птицелов сообщил, что у него украли каноэ. «Помнишь, — обратилась она к отцу, — как твоя дочь однажды пригрозила, что именно это и сделает? Украдет Акали и избежит с острова». «Да, — отозвался он безучастно, — так вот, похоже, Цици так и поступила. А поскольку угадать, куда именно направилась она, невозможно, Пакли пришлось отказаться от поисков. Сердце его разбито, как и наши сердца». Это была настолько явная ложь, что мать поспешила продолжить, прежде чем успел заговорить я. «Увы, придется смириться с тем, что беглянка потеряна для нас навсегда. Цици всегда была очень своевольной, к тому же она сама виновата в том, что случилось, так что вряд ли девчонка осмелится объявиться на Шалтукане снова». «Не верю ни единому слову», — заявил я, но матушка оставила мою реплику без внимания и продолжала, обращаясь к отцу. «Правитель, как и Пактли, понимает наше горе и вовсе не считает нас виновными. Что же делать, раз наша дочь оказалась недостойной и своенравной?» «Знаешь, владыка Красная Цапля так прямо мне и сказал. Я всегда уважал Кивуна, и мне хотелось бы сделать для него хоть что-нибудь, чтобы смягчить боль утраты. Как ты думаешь, он согласится, если я назначу его начальником каменоломен?» Услышав это, отец мой встрепенулся. «Что?» — воскликнул он. «Не может быть! Представь! Именно так и сказал владыка Красная Цапля», — подтвердила матушка. «Он хочет поставить тебя главным над всеми каменоломнями Шалтукана. Владыка считает, что хоть это и не избавит нас от стыда и страданий, но зато люди увидят, что ты пользуешься его уважением и доверием». «Не верю», — повторил я. «Никогда прежде господин Красная Цапля не называл моего отца Кивуном, и мне казалось сомнительным, чтобы он вообще знал об этом его прозвище». Мать снова оставила мои слова без внимания и продолжала говорить, обращаясь исключительно к отцу. «Нам не повезло с дочерью, но зато повезло с Текутли. Любой другой правитель отправил бы всю семью в изгнание. Только подумай, ведь из-за нашей дочери пострадал его собственный сын, а владыка проявил такое великодушие». «Пост начальника каменоломен?» — пробормотал мой отец с таким видом, словно его только что стукнули по голове здоровенным камнем, добытым в этих самых каменоломнях. «На эту должность сроду не назначали таких молодых». «Так ты согласен?» — спросила его мать. Отец запинкой пробормотал. «Ну, вообще-то это, конечно, слабое возмещение за потерю любимой дочери, пусть даже и согрешившей». «Так ты согласен?» — снова повторила мать уже более резко. Отец продолжал рассуждать в полголоса. «Но с другой стороны, мне протянули руку поддержки и дружбы, и отказаться теперь, после того, как господину, наместнику, уже было нанесено нашей семье оскорбление, значит, оскорбить его снова и более того...» «Так ты согласен?» «Ну, да, конечно, я согласен. Разве могу я поступить иначе, не так ли?» «Вот именно!» — воскликнула мать и потерла руки с таким довольным видом, будто только что обстряпала какое-то неблаговидное дельце. «Пусть по милости этой шлюхи, имя которой я больше никогда не произнесу вслух, нам уже не пробиться в знать. но зато среди Масехуалтин мы поднялись на одну ступеньку выше. И поскольку владыка Красная Цапля готов посмотреть на наш позор сквозь пальцы, так же поступят и все остальные. Мы по-прежнему можем держать голову высоко, не стыдясь пересудов соседей. А сейчас, — деловито завершила она, — я должна идти. Меня ждут женщины, мне уж пора подметать у храмовой пирамиды. Я с тобой, дорогая, — сказал отец. Хочу взглянуть на западный карьер. Он сейчас как раз пустой по случаю праздника. У меня давно уже была мысль, что там надо кое-что усовершенствовать, да все руки как-то не доходили. Когда...